Глава четвертая. «Анька, я серьезно...» Сонька смотрит на меня, такая испуганная. Пока подруга пытается оправдаться, а я немного прихожу в себя от неожиданности, звонок заканчивается. Но тут же экран загорается снова. И снова Слава. Сейчас уже точно не скажешь, что он набрал Соньке по случайности. «Подними же!» Киваю подруге, и она будто отмирает. Достает из сумочки беспроводные наушники и подает одни мне. Даже так? Неожиданный поворот. Как-то и неловко становится за мысли, которые минуту назад пронеслись в голове. «Слушаю», — отвечает Сонька, наконец-то проведя пальцем вверх по экрану. «Здравствуй, Соня». Не очень-то доброжелательным тоном начинает мой муж. «Надеюсь, не отвлекаю тебя?» «У меня обед», — растерянно произносит подруга. «Здравствуй, Слава! Что-то случилось?» «Случилось, Софья». Он переходит на совсем уже официальный тон. «Ты зачем накручиваешь Аню?» «Слава, я не...» «Не перебивай, пожалуйста». Холодно обрывает Соньку. «Если ты меня где-то увидела, надо было подойти и поздороваться, а не делать неправильные выводы и бежать к Ане». Подруга смотрит на меня большими глазами, а я пытаюсь жестами показать, что надо соглашаться. «Слав, прости!» — покаянно выдает Сонька. «Я ни в коем случае не хотела вмешиваться. Да я после развода сама не своя!» «Надеюсь, мы с тобой услышали и поняли друг друга». Немного смягчается голос Славы. «Я понимаю, что у тебя сложная ситуация, но мы с Аней здесь ни при чем. Приятного аппетита!» Желает и сбрасывает звонок. Я достаю наушник и отдаю его Соньке. Она сидит немного пришибленная и, посмотрев на меня, виновато пожимает плечами. «Может, Слава прав?» — говорит подруга. «Но когда я их увидела, то сразу будто в голову ударила. Вспомнила себя, свой развалившийся брак. Так обидно стало, а потом злость взяла за тебя». «Я видела, в каком состоянии ты ко мне прибежала. Соглашаюсь с Соней. И знаешь, хорошо, что мы увиделись сегодня. Хотя бы все встало на свои места». «Да, будто камень с души упал. Но вопросы насчет поведения мужа еще остались. Он не знал, что Сонька работает в этом ресторане. Она только пару недель как устроилась. Интересно, а если бы знал, пошел бы туда?» «И второй вопрос. Маша еще и перекрасилась. Сколько помню ее, всегда была русой. Или, может, Слава специально позвонил Соньке, чтобы она передала мне содержание их разговора? Знает же, что моя подруга вряд ли сможет удержать язык за зубами». В общем, мысли снова текут не в то русло. Сонька не замечает, как я хмурюсь, а быстро орудует ножом и вилкой, постоянно глядя на время. «Анька, я побегу!» Сделав всего один глоток кофе, поднимается подруга. «Иди, я заплачу». Машу у Соньки, и подруга, послав мне воздушный поцелуй, убегает из кафе. Сама еду домой, все еще размышляя о странном поведении мужа и его ответах на мои вопросы. Точнее, он даже не отвечал толком, а будто меня выставлял сумасшедший. Итак, ясно только, что пока ничего не ясно. Или Слава резко стал искусным лицедеем, или... Я совсем не знаю своего мужа. Звонок меня застает, когда я ищу ключи от квартиры. Одновременно достаю и ключи, и телефон, но замираю, увидев имя. Все чудесатие и чудесатие, как бы сказала небезызвестная Алиса. «Слушаю, Машка», — говорю в трубку, прижав смартфон к плечу и открывая дверь квартиры. «Анька, приветик!» — отзывается сестра мужа. «Я тут недалеко от вас у клиента была, хотела заскочить на кофе». «Приезжай, конечно. Я сама только домой зашла, но кофе сварить успею», — отвечаю я. «Или, может, приготовить что-то на скорую руку?» «Если приготовишь, не откажусь», — смеется Машка. «Скоро буду». Опять совпадение, что она решила приехать именно сегодня. Наверняка Маша сама не в курсе, что вчера якобы встречалась со Славой. Ставлю турку на плиту, Мою овощи, разогреваю еду, которая должна была быть нашим вчерашним праздничным ужином. Машка вскоре приезжает, как и говорила. Обнимает меня, целует в щеку, а я глубоко вдыхаю. Все тот же свежий цитрусовый запах с нотками морской соли. Да и цвет волос не меняла. Так с кем же вчера был Слава в ресторане? «Проходи», — приглашаю Машку в кухню, а она тянет носом. «У тебя, как всегда, божественные запахи на кухне», — говорит она. «Анька, ты рассказывай, как у вас и что, а я пока поем. С утра маковой росинки во рту не было. Ни тебя, ни Славку 100 лет не видела. Что у вас нового?» Маша, сама того не подозревая, сдаёт своего брата с потрохами. «Пока она обедает, я говорю, что у нас все хорошо, живем как обычно. Стараюсь говорить ровно, но чашку ко рту так и не подношу. Понимаю, что руки дрожат. Ну что же ты, Слава, делаешь? Как так?» «Так что у нас, Маш, почти ничего нового», — заканчиваю свой рассказ. «Анют, что-то ты не особо веселая. Давай напрямую, вот просто по-женски, несмотря на то, что Слава мой брат. У вас проблемы?» — проявляет чудеса дедукции Машка. «Ты о чем?» — улыбаюсь я. «У нас все хорошо». «А ты, кстати, думала, как день рождения будешь праздновать?» — неожиданно интересуется Маша. «Все же недолго осталось». «Я об этом даже не думала, особенно в свете последних событий. А ведь со Славой мы действительно познакомились незадолго до Нового года. А в январе как раз на мой день рождения он мне и сделал предложение, сказав, что больше ни дня без меня прожить не сможет. Это был последний курс, экзамены на носу, но я согласилась, успешно совмещая и неожиданно изменившийся статус и учебу. «Не знаю, Машка», — качаю головой. «Может, просто в ресторане посидим всей семьей?» Сестра мужа отвлекается на свой телефон и поджимает губы. «Наверное, по работе. Маша — дизайнер интерьеров, что стало сейчас очень модно. Даже в нашу она привнесла немного. И мне очень понравилось. Хотя сразу я никого не хотела подпускать к обустройству. У Машки действительно талант. Анька, мне бежать надо. Заказчик очень капризный». «Беги, Машка». Провожаю ее и закрываю дверь, а потом просто сползаю на пол, запустив пальцы в волосы. «Да что за черт? Неужели мой муж лгал, глядя мне в глаза? Моя семейная жизнь будто рушится на глазах. То, что мы так долго строили, все наше доверие, и сейчас мы все перечеркнем. В ресторане точно Слава был не с Машкой. Пахло от него точно не Машкиным парфюмом. А сообщение? Ошиблись номером? Да чёрта с два!»